Значит, сегодня я буду петь песни собственного сочинения. Первые песни свои я сочинил в 1972 году, тогда же, когда и впервые взял в руки гитару. Дело в том, что к тому времени я уже пытался сочинять стихи, и когда познакомился с этим явлением культуры, вот с явлением, которое именуется авторская песня, то без чьих бы то ни было объяснений дополнительных, как-то сам понял, сам дошел до того вывода, что в этой песне, в этом явлении основным элементом, основной, так сказать, несущей конструкцией, выражаясь инженерным языком, являются стихи. А все остальное – это уже, так сказать, обрамление какое-то стихов. То, что помогает стихам, как-то дополняет их, расширяет, может быть, какие-то оттенки дополнительные придает. Но, тем не менее, основным элементом являются стихи. Вот. И что совсем не обязательно быть каким-то профессиональным музыкантом, для того, чтобы попытаться свои стихи спеть. Вот это я понял и очень горжусь тем, что понял это сам, никто мне этого не разъяснял специально. Ну и тогда же вот я стал напевать, значит, то, что сочинял тогда. Потом в 1975 году попал в клуб, уже в Днепропетровске, а начало было в Симферополе. Да, когда попал в клуб, я тогда услышал очень много чужих песен, интересных песен. Впервые услышал такие фамилии, как Никитин, Егоров, Дулов и так далее. И вот эта волна чужих песен, новых прекрасных песен меня захлестнула, и я на некоторое время завязал с сочинительством. Вот. А потом, видимо, с накоплением опыта, просто элементарного жизненного опыта, наверное, с возрастом, возникла необходимость какие-то свои мысли и чувства высказать в такой песенной форме. То есть просто наступил такой момент, когда чужих песен уже недостаточно для того, чтобы сказать о том, что тебя волнует. И тогда я опять взялся, так сказать, за перо и за гитару. Я хотел бы начать первое отделение, а мы опять-таки, наверное, построим нашу встречу из двух отделений. В первом отделении я на записки отвечать не буду. Если соберется некоторое количество записок, я в начале второго отделения на них отвечу. Да, вот, пожалуй, все. Я хотел бы начать первое отделение с маленького стихотворения. Возможно ли итог предугадать, когда перо приблизится к бумаге, когда сердца еще полны отваги и бесподобны юные года, когда любви скупое волшебство чуть обожжет своим прикосновением? О, безвозвратность первого мгновения, томление и трепетность его! Цветением глупцы потрясены, но если б мне давали полномочия за крохотную плоть набухшей почки, я отдал бы всю суетность весны. Конечно же, всему приходит срок, к законченности сущее стремится, но в дерзкий миг уподобления птицы я не хочу предсказывать итог. Подражание народной песни. укатила зорька в дальнюю дорогу, подходила зорька к отчему порогу, утро прокричала петушиным криком, колыбель качала золотистым бликом. Качались на ветрах залетных, годы мои мчались. Семь дорог бездомных сапоги месили, из окошек темных бабы голосили по стаканам звонким. Зелье разливалось, а по струнам тонким песня подымалась, рассыпалась злато, а дороги мимо над седым закатом синь необозрима в кармане дальнем, да в тряпице чистой душу согревает лучик золотистый. Знаете, практика показывает, что ночные бдения очень плохо отражаются на вокальных данных. Вот я характерный пример. Можете посмотреть на меня. Еще одна, собственно, не одна, а даже несколько старых песен. Я решил начать со старых песен. В основном... Называется «Еще раз у реки». Дом на берегу реки, многоконная башня. В доме дашь сквозняки, с каждым годом на год старше, чередуя тьму и свет. Время все на свете рушит, жизнь изнашивает души, а реке износу нет. Жизнь изнашивает души, а реке износу нет. Проживаю у реки, подражаю ей невольно, обнимаю островки и пытаюсь делать волны пальцами текучих вод. В берега свои цепляюсь, в жестком русле изгибаюсь, по весне ломаю лед. В жестком русле изгибаюсь, по весне ломаю лед. Много нас, не я один, наполняем чьи-то снасти. Меж лопатками турбин разрываемся на части. Уходя от родников, пьем из ручейков и стоков. Сколько груза грязи, сколько от глубины до верхов. Словно знак иным мирам жжет пацан костер на пляже. Что за странная игра? Год за годом на год старше, дом на берегу реки. У подъезда неотложка, где-то гаснет свет в окошке, улетают мотыльки. Где-то гаснет свет в окошке, улетают мотыльки. Декабристы. Живет в согласии с временами, да хлеба жадная толпа, но тайно властвует над нами любовь, которая слепа. Тому венец, иному плаха, она решает сгоряча. Бела крахмальная рубаха бунтовщика и палача. Бела крахмальная рубаха бунтовщика и палача. Очерчена обломком шпаги граница света с темнотой. На белой кербовой бумаге поставлен росчерк завитой. Так проверяются кумиры на верность высшей из присяг. Мальчишки-первенцы задиры, последний вздох, последний шаг. Мальчишки, первенцы, задиры, последний вздох, последний шаг. Да-да, конечно, все на ощупь, все наугад, все в торопях. Этот снег, этот рощерк, и горький привкус на губах. И все ж не надо б на юродство, пока у подданных любви блаженный гений благородства, как чертик мечется в крови. Блаженный гений благородства, как чертик мечется в крови. Спасибо. Может быть, не нужно хлопать. Действительно. Ну, смотрите сами. Я никогда не думал, что смогу что-нибудь сочинить на тему о войне. Мне всегда казалось, что тот, кто пишет о войне, должен быть либо сам участником этих событий, либо должен быть как-то затронут как-то войной, хотя бы краешком. И тем не менее, сам же был за это и наказан двумя песнями на эту тему. Я сейчас одну спою. В общем, сейчас мнение изменилось. Мне кажется, что неважно, о чем писать, можно и о войне писать. Лишь бы, так сказать, делать это честно и оставаться самим собой при этом. Песня называется «Однажды в июне». У нее есть эпиграф. «Приходилось нам сниматься и на снимках улыбаться». Юрий Висбор. Дождя плачут наши души, не затем ли небеса пропитывают землю, высохшую память бередя, не затем ли 40 лет спустя, со стены сметая паутинки, мы глядим в желтеющие снимки, модные мотивчики свистя. Что поделать, летняя пора, жаркое беспамятство природы иссушает медленные воды, и трещит земная кожура. Что ж поделать, если мир привык к горькому питью и злому хлебу, но чисты, уставленные в небо, радостные лица неживых. Им не видеть новых павших звезд, втоптанных подошвою сапожей, что ей надо выньей да положей, кованой царицы пеших верст, а по гроздьям улочек кривых 40 лет все та же вереница, всех погибших радостные лица, слезы всех сегодняшних живых, всех погибших радостные лица, слезы всех сегодняшних живых. Следующая песня – это, собственно, не песня, это скорее даже речитатив на тему о том, зачем одессит уезжает в столицу. Зачем одессит уезжает в столицу и после в чужой стороне, подобно от стаи отбившейся птицы, тоскует всю жизнь о родне. Зачем одесситу мерещится слава, неужто заменит она у серых причалов простор величавый, без удержу края и дна? Из тесных дворов потускневшего детства, с десятком страниц под плащом, уходит Багрицкий, выходит Жванецкий, да сколько их было еще, да сколько их будет, доселе безвестных, с неистовством в черных очах, и каждый в свой час покидает Одессу, полмира неся на плечах. Дерзайте, очкарики, тикает время, спешите, оно вас ведет. То высечет искры копытом окрест, то пулей в сердце войдет. И вот уже сызнова в посвисте сабель звере на адском скаку какой-нибудь новый неведомый бабель сквозь зубы процедит строку. И как оно все еще там обернется, да что нам заранее гадать? Кто канет навек, кто в Одессу вернется, и тем и другим благодать. А впрочем, мы начали речь о столице, мол, деньги, слава и честь. Живущим в столице воздастся старицей, дай бог только ноги унести. Коротенькая песенка под названием «Игра в прятки». В ней есть один украинизм. Ну, конечно, все вы поймете. Ну, там детская считалочка. Просто в России говорят, кто не спрятался, я не виноват. А у нас говорят, кто не заховался, я не виноват. Выберем площадку посреди двора, поиграем в прятки, славная игра. Старая считалка, 3, 4, 5, кто не заховался, я иду искать. Кто не заховался, я иду искать. На площадке детской пусто в январе, но куда ж тут деться в маленьком дворе? Переждать опасность, скрыться от беды, нечего пытаться, зряшные труды. Нечего пытаться, зряшные труды. Детские забавы подошли к концу. Из небес дырявых хлещет по лицу. Ты не отворотишь, я не отойду. Так стоим напротив, оба на виду. Так стоим напротив, оба на виду. Это речи. Эта песня исполняется на указанном диалекте. Так что, если у кого-то будут вопросы, будет нужен перевод, мы потом как-то это обсудим. Как-то рах-рах-кагал мне аркаха о знакомом хвоем мужике, у которого в келюхтях каха и кикирикило в языке. Них макряна крагегию эку вовхи не был он горем убик. Он работал в универхикеке и конехно был кам гноминик. Ведь как гапок ходил он к трибуне и колдыкил научную муть. Рахпухка легко генкики хлюни, а квахкоргах гымавх в грудь. Преклоняю их пред гением вахом, рахмикаю их кем все на пуки. Кем хкумогок хловехкную каху в нахнехные ухи нишки. Ах, га кем рахкагал мне аркаха, ах, знакомом хвоем мужике. У меня теперь в келюхтях каха и кикирикило в языке. Спасибо. В каких мучениях нас всех рожает время? Неблагодарны дети, так нежны. Они, увы, не остаются с теми, кем некогда в мучениях рождены. Они уходят, стынут колыбели, Их будущее призрачно манит. В его руках призывно трубы пели, и барабаны плакали навзрыд. А время ждет доверчиво и мудро, дрожит на стебельках хрустальный пот. И ничего плохого в том, что утро так рано роды принимать встает. Это не мое стихотворение. Это стихотворение моего друга Михаила Перлова. Я не случайно его прочитал. Дело в том, что я, в общем, не сочиняю мелодии к чужим стихам. Потому что когда-то понял, что мне это не дано. Для этого у человека должен быть совершенно специфический талант композитора. Но, тем не менее, есть одно исключение. Я несколько песен пою на стихи моего друга Михаила Перлова. Прежде всего, это не профессиональный поэт, это нормальный советский инженер. Во-вторых, это мой близкий друг. Поэтому я не могу считать его стихи чужими для себя. Мне кажется, что я их достаточно хорошо понимаю, чувствую и могу спеть. И сейчас я хотел бы спеть несколько песен на его стихи. Баллада коммуналок. Звон оконного стекла, бой посуды, голосов колокола, ссора груды, дрязг, тускнеющая нить, сплетен тина, в раз умеющая бить плесень в спину. Кому много до беды, кому мало, обитателей седых коммуналок, в тусклом лампочек желтке, что вы видели, в тесноте ли, в темноте, не в обиде ли? Переписан на бело жизни свиток, что отжило, то ушло по кредитам. В скольких комнатах в ночи тишно слово, одиночество кричит сто свечок. Дон Кихот. Чудак, наивностью влекомый, тебе удачи не найти. Тебе острее, чем другому, дано понять в конце пути, что истина позатерялась в чете нелепейших потуг, что одиночество и старость извечно замыкают круг, что одиночество и старость извечно замыкают круг, что солнце — это лишь уродец в исхоженной стране теней, одиночество — колодец, где небо видится больней. Ни сил, ни веры не осталось. Но тихо шелестят листы, что бесконечная усталость безмерно выше пустоты, что бесконечная усталость безмерно выше пустоты. Романс. чем я у нее спрошу, какие воскрешу воспоминания, как в старину говаривали дланью. Я по вискам старательно вожу, я юность жду, у нас свидание с ней, а может быть последнее свидание. Слегка горчит напиток расставания на донышке опробованных дней. Иду туда, где слепо ищут след, по памяти плутающие мысли, где сад любовью озаренных лет последние свои теряет листья. Я помню в детство каждый поворот, маршрут найду с закрытыми глазами, но лесенка, поскрипывая, лжет. И никого не видно под часами. И еще одна песня на стихи Михаила Перлова. «Ночной снегопад». Что знаем о смерти, в жизнь веруя истово, что каждый однажды, шагнув за порог, уносит с собою все то, что не высказал, все, что не успел, все, что не уберег. Смотрите, смотрите, смятенно и пристально, оттуда, куда эти люди ушли, спускаются белые, хрупкие истины на тесные улочки грешной земли. А утром прочтите открытый несбывшимся ничьими следами не тронутый лист. Смотрите рассветными бликами вытканный полощется парус мятежен и чист. Не слышно на землю не ставшее падает и тонет в сугробах заснеженный век. Парят фонарей дирижерские палочки и кружится, кружится, кружится снег, заносит его под колеса да под ноги доверчивых крыльев, ничуть не щадя. Смотрите, смотрите, как кружит и падает надежда на улицах и площадях. А утром прочтите открытый несбывшимся ничьими следами не тронутый лист. Смотрите рассветными бликами вытканный полощется парус мятежен и чист. Спасибо. Следующая песенка называется «Колыбельная для весны» и посвящается моей дочери. странные настали времена, до чего мы дожили. В феврале рождается весна, на меня похожая. Ветерок для маленькой весны тихо напевает, а весна в кроватке у стены глазками мигает. Замирает, замирает тоненькая стрелочка, засыпает, засыпает маленькая девочка. Дождик пробежал по мостовым, по раскрытым зонтикам, по блестящим лысинам машин и по подоконникам. Музыка дождя едва слышна, песенка простая, а весна в кроватке у окна глазки закрывает. Замирает, замирает тоненькая стрелочка, засыпает, засыпает маленькая девочка. Славный получается мирок в центре мира сложного. Ветер мы назвали ветерок, дождь признали дождиком. В этом мире грусть и седина право неуместны. Если засыпает у окна девочка под песни, замирает, замирает тоненькая стрелочка, засыпает, засыпает маленькая девочка. Спасибо. Ну, я хотел бы завершить первое отделение двумя песнями, написанными также на актуальную, на мой взгляд, тему, тоже, так сказать, с натуры. Дело в том, что, понимаете, сюжеты, темы для своих песен мы ведь не выдумываем, мы их берем прямо из жизни. Вот жизнь сама подсказывает. Вот я хотел бы спеть сейчас две песни на тему, которая меня очень волнует. Я имею в виду тему добровольной народной дружины. Ну, дело в том, что, значит, появление первой песни связано с тем, что в той организации, в которой я работаю, основу добровольной народной дружины составляют женщины. И их скромный гражданский подвиг – это вот манера выходить в темное время суток на борьбу со злом – не могла не затронуть мою творческую душу. Мне захотелось сделать для них что-нибудь доброе, теплое, хорошее. И я сочинил для них марш. Вам придется представить себе на моем месте группу женщин крепкого телосложения с повязками красными на рукавах. Мы себе выходим на маршрут, бросив недостроенный уют, бросив недокормленных мужей ради уголовных типажей. Он к тебе подходит, паразит, от него неведомым разит. Мысли он высказывает вслух, так что перехватывает дух. И задорный припев: он тебе с ухмылкой, ты к нему с опаской, он тебя бутылкой, а ты его лаской. мы себе выходим слабый пол, хулиганов ставить на прикол, наводить порядок там и тут, угрожать собой опорный пункт, чтобы знал проклятый хулиган, прежде чем наполнит свой стакан, отберет стакан наверняка нежная, но твердая рука. И опять задорный припев: ты к нему с дипломом, он с металлоломом, ты уйдешь с подъемом, а он с переломом. Мы выходим, всюду тишина, в небе изумленная луна, чтоб держалась в рамках молодежь, три отгула к отпуску даешь, три отгула к отпуску, пустяк, но зато повержен будет враг, трепещи буян и баламут. Слабый пол выходит на маршрут, и последний задорный припев: ты к нему с авоськой хулиганить брось-ка, он подымет руки, ты зевнешь от скуки. Мужские прогулки на свежем воздухе. Закурим, мужики, кто куревом богат, кто может дать товарищу отраву. Пройдемся раз вперед, пройдемся раз назад, ведь мы сюда пришли не ради славы. Ну, слава, начинай. Ну, заводи, народ. Про то, как муж вернулся на день раньше, а некто в торопях упрятался в комод. Пусть каждый вспомнит, что бывает дальше. Однако впереди наметился пивбар, повязочки в кармашек и по пиву. Поскольку в горле сушь, в кишечнике пожар, в душе отстой, он требует долива. В пивбаре все путем, народ как на подбор, хотя порой бывает места мало. Один кариатид забор с собой подпер и держит на общественных начало. Теперь махнем в кино, там нужен глаз да глаз, там все как в жизни, кражи и злодейства. Но мудрый следопыт, кумир культурных масс, всех потрясет смекалкой милицейской. Теперь бы погулять и обсудить сюжет, но долг зовет к родимому порогу. На улицах темно, в опорном пункте свет, а хулиганов нет, и слава богу. Три весенние песни. Полет на восток. Прими меня, Аэрофлот, в небесную семью. Я цепи низменных забот единым махом бью. К чертям земную дребедень, земному вышел срок. Восток встречает вешний день, желаю на восток. А что там видится вдали, что сбудется, что нет? Летят стальные мотыли на тот неверный свет. А я шепчу все об одном, твержу простой урок. Весна страна в отечестве моем, единственный пророк. Скорей бы, Господи, скорей дожить бы, долететь. Авось я стану посмелей шептать, кричать и петь. Хотя и так мне повезло, иные не смогли увидеть под собой крыло и краешек земли. Прими меня, Аэрофлот, в небесную семью. Я цепи низменных забот единым махом бью. К чертям земную дребедень, земному вышел срок. Восток встречает вешний день, желаю на восток. Еще одна песня весеннего содержания. Лишаи облупившейся краски на фасадах казенных домов, редко-редко подземные встряски гонят пыль из забытых томов. Разве только на бат телефонный воздух в комнатах разворошит? Грузовик проползет многотонный в узких окнах, стекло задрожит. Мы дома довоенной постройки и строения поздней поры. Нас сломали и строили столько, что завалены хламом дворы. Лишаи на фасадах пустое, тронешь кисти, рубцы не видны. Жаль, вот двери больны глухотою, жаль, что окна безверьем больны. В тесных комнатах истины тленны, свет не ярок, а тени резки. У Мадонны исколотые вены, у младенца седые виски. Небеса, подпирая плечами, тянем след от зимы до зимы. И неясно, какими печами по ночам согреваемся мы. Но когда слышен гомон нестройный беспокойных пернатых племен, половодья грохочут, как войны, обозначив границы времен. Замирают жилые кварталы, перемен ожидая иных, и тепло наполняется талым пустота наших глаз ледяных. Весенняя зарисовка. Весна, пора замаливать грехи и развивать хорошие задатки. Март слизывает слезы со щеки, с бугристой кожи уличной брусчатки. Как трудно вспоминаются слова, исполненные радостного вздора, как непривычно пухнет голова. От сумасбродства фауны и флоры пройдут авто, разбрызгивая грязь на граждан, пребывающих в экстазе. И я теперь уже отчасти князь, сию секунду вышедший из грязи. Я, слава Богу, выбрался живым, чтоб поглазеть на похороны в юге, и цокнут каблучки по мостовым. Немедленно врачу я все недуги, возможно ли с весною визави тренировать спокойствие и волю? Нет силы удержаться от любви, и нет нужды удерживаться боли. Коль снова между небом и землей возник простор для песенного звука, и мечется лирический герой, и жжет в груди неведомая мука. В прокуренном театре без рампы и кулис, где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист, в бездарной пантомиме коротких южных зим неслышно и незримо по времени скользим, как странно без участия, без слов и без вины на собственные страсти глядеть со стороны, как роль обыкновенно разучивать печаль. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Безмолвны, будто тени, мы тычемся в углы, и души, как растения, от льдинок тяжелы. Зимой все начиналось, зима поставит крест на том, что не менялось от перемены мест. Как странно дни и ночи без слез и суеты отыскивать средь прочих знакомые черты, и вновь всю ту же сцену молчанием очищать. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Как странно перед ветром распахивать пальто и снова беззаветно по-детски верить в то, что новогодней хвоей средь всякой кутерьмы окупится с лихвою безмолвие зимы. В прекрасном белом вальсе описывать свой круг и искоркой бенгальской взлетать из чьих-то рук, чтоб отсветы на стены ложились трепеща. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, единственный. Спасибо. Извините, что-то сбываюсь. Пути людей в краях любви давно нанесены на карты. Безумцы, странники и барды давно воспели их, увы. И лето жар, и холод зим, и очертания бухт прибрежных, и взлет возвышенностей снежных, и дали темные низин, меся проселочную грязь, брели паломники к святыням, и вечным кланялись твердыням, и умирали, поклонясь, что за святыни их увлекли. Вдоль порыжелых перелесков, по черным граням скал отвесных, со всех концов родной земли, как видно, те же, что и нас, проводят собственной дорогой, когда крутой, когда пологой, но каждый раз, как первый раз, и лето жар, и холод зим, и очертания бухт прибрежных, и взлет возвышенностей снежных, и дали темные низины. И взлет возвышенностей снежных, и дали темные низины. И третья песенка, это такая стилизация немножко. Она называется «Цыганская песня». Коня у случайного огня, встреть, красавица, меня, дай погреться. Я скакал издалека, ходят конские бока, дай мне руку, пусть рука слышит сердце. Слышишь, сердце говорит, жарче пусть огонь горит, пусть былое отболит, в пламя канет. Будут пепел да труха, будет легкая рука, цену старого греха кто помянет. В этой чертовой глуши версты, версты не души, лишь река да камыши нас услышат. Ночь чернее ста ночей, нынче ночью я ничей, пусть струна поет звончей, ветер тише. Попляши да покури, что не жалко подари, ничего не говори, будет ложью. Утро ясное взойдет, конь копытами забьет, я уеду на восход в бездорожье. Ясный взойдет, конь копытами забьет, я уеду на восход без дороги. Спасибо. Ну, я не знаю, относится ли это, так сказать, к сегодняшнему собранию, но, ну так, к слову просто сказать. Вот, например, Окуджава считает, что количество записок свидетельствует об уровне аудитории. Ну, это так, к слову. Следующая песня тоже нуждается в некотором предисловии. Дело в том, что в последнее время пресса пестрит сообщениями о такой организации, которая называется «Неформальное объединение память» или общем, организация памяти. Ну, я думаю, что все вы читали эти статьи, знаете, что это такое. Ну и мне хотелось бы следующую песню посвятить как раз вот организации памяти и вместе с нею всем, так сказать, черносотенным организациям всех времен. Ирония судьбы, симптомы времени. Как выжить, если все обожжено? Как не забыть язык родного племени, когда его и знать не суждено? Но есть клеймо, отметина невинная, обычной тушью в паспортной графе, и подлое, нелепое, картинное, пожизненное аутодафе. Искатели, мечтатели, крамольники, торговцы, музыканты, мудрецы, как вас до слез задразнивали школьники, как вас травили жалкие глупцы, накачиваясь бреднями и водкою, подсушивая собственную гнусь, спасали Русь винтовками и плетками, ведь так спокон веков спасают Русь. И до сих пор не сказано в учебниках, а тот, кто помнит, безнадежно стар, чья сажа оседала в трубах Треблинки и чьею кровью полон Бабий Яр. Я опоздал, я не услышал выстрелов, я по рассказам знаю о войне, но до сих пор ничтожество бесчинствует и грязным пальцем в спину тычет мне. Будь проклято стыдливое молчание, будь проклята бессовестная ложь. Пусть нет судьбы нелепей и печальнее, но и счастливей судеб не найдешь. Ирония и грусть — симптомы времени, болезненного, судя по всему. Мне не знаком язык родного племени, но я горжусь причастностью к нему. Спасибо. Следующие несколько песен, это, ну, их можно было бы назвать, объединить в какую-то серию такую, можно было бы назвать «Галерея портретов». И вот первый из портретов, который я хотел вам показать, это, значит, в общем, Юрий Висбор. Ну, что-то вроде посвящение Юрию Висбору. На маленькой яхте под ветром попутным я вышел в далекий вояж. Я очень удачно развел по каютам ее небольшой экипаж, который с просонья налаживал парус, слегка все на свете кляня. Ведь весь экипаж, исключая гитару, как есть, состоит из меня. Ведь весь экипаж, исключая гитару, как есть, состоит из меня. А море то ясным, то грозным бывает, то бешеным, черт побери, шторма заливают, ветра задувают, и я завываю внутри. Но думаю грешно, что эта атака не худшее горе из бед, поскольку не след раньше времени плакать, пока за кормою есть след. Поскольку не след раньше времени плакать, пока за кормою есть след. пока я в каюте дрожу или парюсь, запутавшись в сетке широт, уносит меня мой единственный парус куда-то вперед и вперед, чтоб где-то явиться к нездешним приютам в отчаянный чайчий зной. Не бойтесь, ребята, я вас подожду там, хоть вам и не скоро за мной. Не бойтесь, ребята, я вас подожду там, хоть вам...